Издательство «Эксмо», Василий Головачев. Бог, я есть гнев. Воинам России, сражающимся за страну, посвящается. Имена и фамилии действующих лиц совпадают с реально существующими совершенно случайно. Реал 23, 12 километров западнее Херсона, 12 августа. Комбат бригады ВСУ «Напрямок» капитан Сергей Величко нервничал. Приказ был вывести на огневой рубеж снайпера для тестирования какой-то новой винтовки большой дальности, но шел уже 6 час вечера, а обещанного снайпера по кличке Баба Яга все не было. Капитан велел ординарцу Михаиле принести в блиндаж чего-нибудь холодненького. Второй день в районе дислокации батальона царила жара по 35 градусов. И не спасали наверху ни уцелевшие деревья лесопосадки, ни слабый ветерок, ни присутствие близкого озерца. Дюжий, сломиноголовый Михайло принес бутылку холодного зеленого чая, и Величко уселся за сколоченный из снарядных ящиков стол, на котором стоял оперативный компьютер Asus производства Южной Кореи. На него сводились все эти центрические информационные каналы командования штурмовой бригады ВСУ, линии связи с командирами взводов и разведки, а также, при необходимости, передачи с дронов разведчиков. Включив компьютер, запитанный от передвижной подстанции, и опорожнив бутылку, вспотевший капитан вывел на экраны файл данных о снайпере по кличке Баба Яга. Этот псевдо уже использовался в рядах украинской армии. Его получил дрон «Матка», способный нести до 8 мини-дронов со взрывчаткой и управлять ими. Казалось бы, следовало выбрать другую кликуху, а не повторять уже известные. Но, как оказалось, снайпер, а точнее снайперша, ее данные были засекречены, но капитан знал их, Розалия Олейник, получила этот псевдоним 2 года назад, воюя с начала конфликта в составе ЧВК «Проща». То есть раньше, чем в ВСУ появился беспилотник, и менять громкий псевдоним не хотела. Из досье на нее, присланного капитану из штаба фронта приятелем, отвечающим за информационное обеспечение бригады, было известно следующее. Розалия Олейник, 24 года, блондинка, широченными плечами борца, не красавица, платиновые волосы, взбитые волной, стальные глаза, носит берцы 43-го размера, смертельно ненавидит русских, причина неизвестна, и до ЧВК «Проща» год пробыла в учебном британском центре «Форт Ланго», где постигала азы снайперского дела. После обучения она прибыла на Украину, где ею заинтересовалась СБУ, и вскоре получила свой участок воздействия на линию боевого соприкосновения. Стала охотиться преимущественно на офицеров российской армии с большими погонами, не менее полковничьих. Насколько было известно, Баба Яга за год работы ликвидировала 5 майоров для пристрелки, 8 полковников и 3 генералов, за что получила стальной крест отваги. Однако зачем такого серьезного специалиста прислали всего-то ради пристрелки новой винтовки, капитан понять не мог. ЧВК «Проща», который командовал известный националист Антоний Прощук, он и дал название компании, на самом деле представляла собой банду наемников, начавшую свою деятельность в Африке. До Прощука здесь гремело имя легендарного короля наемников француза Боба Бенара, работавшего в Заире, Нигерии и Анголе, который устраивал государственные перевороты и по всему континенту. Объяснялось это необходимостью противостояния русской угрозе. Украинский спецназовец, офицер главного управления разведки, ГУР Украины, Прощук стал наследником француза и сотрудником британской разведки. Вот в этой ЧВК и прошла стажировку будущая снайперша Баба Яга, по сути, послужив подстилкой западных спецслужб. Впрочем, для капитана Величко она являлась героем, убивая VIP врагов незалежной. Будучи ярым сторонником бандеровской идеологии, он не задавал себе вопросов, почему его землякам нравится убивать русских. Он с удовольствием делал то же самое. Полистав досье, Величко узнал, что Баба-Яга в Африке проявила себя так эффективно, ликвидировав многих местных национальных лидеров, что в СБУ ее приняли с распростертыми объятиями, хотя за ней по пятам шла слава любительницы мальчиков, которых потом она сдавала педофилам. Хотя это на Украине уже не считалось преступлением. «В задачу же прощи», — читал дальше Величко, — «входили диверсионно-карательные экспедиции, а самой главной обязанностью было создание провокаций для дискредитации российских военных в Африке. Переодетые в чужую форму, притворяясь солдатами ЧВК «Вагнер», наемники прощи должны были поджигать склады, грабить и насиловать местное население, поднимать панику и снимать это все на видео для сброса в европейские и американские СМИ, которые впоследствии обвиняли во всех грехах Россию». Дочитав до этого места, Величко пожал плечами, так как не видел в деяниях ничего особенного. Только подумал, что возвращать африканцев на родину ради отстрела русских офицеров не было резоном. Ни к чему хорошему такие отстрелы привести не могли, так как думающих военных у российской армии хватало. В блиндаж спустился денщик. «Трыщ, капитан, приехали!» Величко выключил компьютер и выбрался наверх. Блиндаж опорника был оборудован на опушке настоящего леска, мысом, уходившего к северу от деревни Легощева, и окружен лиственницами и ветлами, сравнительно целыми, в отличие от лесополосы в полукилометре. Там недавно располагалась артиллерийская батарея старых советских гаубиц Д-30, по которой русские нанесли прицельный удар фабами, и от батареи лесополосы не осталось почти ничего. Но в штабе центра решили, что опорник переносить не стоит, и хозяйство батальона «Величко» осталось на месте, хотя до линии фронта отсюда было всего 7 километров по прямой. И над краем постоянно летали русские беспилотники. Капитан невольно глянул на раскаленное, дышащее жаром небо. Пока что над лесом не зудел ни один вражеский дрон, хотя их стало так много, что по меткому выражению ординарца каждому ВСУшнику хватало по 2-3 БПЛА. Под раскидистой ветлой, рядом с накрытыми маскировочной сеткой БТР «Хамви», стоял джип «Кестнер» немецкого производства, из которого высаживалась команда из 3 закамуфлированных военных. Среди них та самая Баба-Яга, шире и крупнее 2 ее спутников. Она была одета в маскировочный костюм американского производства, обтягивающий тело, как вторая кожа. Сверху накинута, несмотря на жару, парусиновая безрукавка болотного цвета с фасонистым набором клапанов, молний и прострочек. У бронемашины уже мялись бойцы батальона в банданах и без, хотя практически все они были экипированы в комби бельгийского производства и носили западные винтовки и автоматы от немецких CJ Hinel MK-556 до американских М-16. Здесь были и те, кто отслужил погоду, оставшись живыми. Таких в батальоне «Величко» было немного. И желторотые юнцы, бравирующие своим воинственным видом, но не нюхавшие пороху. И все идеологически обработаны мощной нацистской пропагандой, прибыв сюда добровольно не только с западных границ Украины, но и из Европы. Один из штурмовиков, верзила под 2 метра ростом, украшенный оселедцем, спускающимся гребнем на затылок и дальше образующим настоящую косу ниже плеч, пренебрежительно сказал что-то приезжим на «Хамви». Спутники Бабы-Яги переглянулись, один хмуро ответил здоровяку, но тот пошел дальше, глядя на снайпершу хмельными глазами. И, по-видимому, ей это не понравилось, потому что крупнотелая девица, пониже парня, ростом, но массивнее, бедрастая, с мощными плечами, внезапно ударила его в кадык. Удар был нанесен профессионально, что говорило о немалом опыте рукопашного боя снайперши. И верзила, икнув, выпустил из-под руки приклад автомата бельгийский FN SCAR HSTD. Попятился, смешно перебирая ногами, скорчился и присел, держась за горло и выпучив глаза. Приятели штурмовика переглянулись, один взялся за цевьё винтовки, Но спутники Розалии вмиг достали пистолеты. Это были немецкие «Хеклер энд Кох» и направили квадратные стволы на автоматчика. Тот изменился в лице, виновато развел руки в стороны. Розалия повернулась к зрителям спиной, направилась к сглотнувшему ставшую горькой слюну комбату, не успевшему вмешаться в инцидент. «Ваших острословов, капитан, — сказала она с кривой усмешкой на чистом русском языке, — не мешало бы поучить этикету. Это сержант Хомяк, — пробормотал Величко. Да хоть суслик, — рассмеялась баба-яга. Где винтарь? Капитан опомнился, махнул рукой. В арсенале привезли утром. Видите? Капитан повел приезжих за собой к арсеналу, подготовленному под склад боеприпасов по угребу кого-то из местных жителей на окраине деревни. Возбужденные бойцы батальона остались у бронемашины обсуждать происшедшую стычку, обступив приходящего в себя штурмовика. Величко знал его плохо, так как сержант был из недавней ротации, появился в батальоне недавно, обладая немалым наемническим гонором, но в недавнем бою показал себя смелым штурмовиком. Однако баба-яга была права. На язык этот громила, ощутив себя героем, был не сдержан, за что и получил. Ординарец нырнул в погреб, охраняемый двумя бойцами, вынес зеленый дощатый ящик, открыл. Розалия сама вытащила винтовку, освободила от пергаментного листа, в которую та была завернута. Умело вскинула дулом вверх, хотя винтовка легкой не была. Снайперша пробежала пальцами по стволу, ощупала детали прицельного комплекса. Ее спутники придвинулись ближе, с интересом разглядывая оружие, какого еще не видели. Винтовка действительно поражала дизайном и ощущением грозной мощи. Это была новейшая разработка российского концерна «Лабаев Армс» под шифром DXL-5 калибра 12,7 мм, и в русской армии ее прозвали «опустошителем». Поговаривали, что ее прицельная дальность достигает 7 километров, а испытана она была на невероятные 9 километров. Хотя, по мнению Величко, на таком расстоянии невозможно было даже разглядеть цель. Шутили по этому поводу, что стрелять из опустошителя могла разве что нейросеть с помощью беспилотной наводки. «БК», — посмотрел на капитана Баба-Яга. Он сделал знак. Ординарец приволок чемоданчик, в котором лежали обоймы патронов для винтовки. «Позиция?» «Тут недалеко, идемте». Розалия посмотрела на одного из сопровождающих ее парней. «Дрон». Парень убежал к «Хамви» и принес коробку из плотного картона, в которой лежал беспилотный тетракоптер с телекамерой. Капитан повел делегацию к уцелевшей церквушке на окраине деревни. Первым на ее башенку без креста влез спутник Розалии. Осмотрел, спустился вниз. «Нужна подстилка». Ординарец приволок плащ-палатку. Баба-яга поднялась под маковку на высоту 7 метров, осмотрела местность. До линии боевого соприкосновения отсюда было чуть меньше 8 километров, но звуки боя не прекращались ни на минуту, что напрягало. Тем не менее, Розалия не обратила на это внимания, выбирая цель. Вокруг деревни практически не было ничего такого, что могло бы послужить мишенью, зато километрах в 7 от нее, ближе к западу, располагалась другая деревушка, где еще теплилась жизнь. Многие ее жители остались, надеясь выжить и встретить освободителей русских. Розалия установила винтовку на сошках, легла на постельную плащ-палатку, принялась колдовать над заряжанием. «Дрон!» Спутники запустили беспилотник в воздух. Подождали, пока он долетит до соседней деревни, и Розалия изучила на экране окраину в реальном времени. Было видно, как возле хат кое-где копаются на огородах жители, а по улице от амбара движется автомобиль. Старая-престарая таврия, непонятного из-за грязи цветом. Снайперша приникла к окуляру прицела, дослала патрон. Опускавшееся над леском к горизонту солнце светило ей в правый висок, но это также не помешало выбирать мишень. «Куда вы целитесь?» — на всякий случай спросил оставшийся внизу капитан. Баба-яга не ответила, ища глазами цель, и лучший, С этой высоты в данном случае являлась машина. Кто в ней ехал, Розалия была абсолютно безразличным. Помявшись, Величко залез на церквушку. В окуляре винтовки машина выглядела божьей коровкой, и деталей разглядеть было невозможно, однако это и не требовалось. Дождавшись, когда Таврия остановится и водитель начнет вылезать, снайперша нажала на спусковой крючок. Выстрел был негромким и без выброса языка пламени. Винтовка имела великолепные шума и пламя-гасители. В кого целилась Баба-Яга, капитан не понял. Надеясь, что она помнит о том, что деревня стоит на незанятой ватниками территории, а видел он только крупные объекты — дома, колодец, амбар и машины. Экран переносного пульта управления дроном был небольшим. Тем не менее, через 5 секунд картинка в нем изменилась. Вылезавшие из кабины с двух сторон люди, водитель и пассажир, упали. Величко вытаращил глаза, сообразив, что пуля опустошителя поразила сразу 2 человек. «Ёшкин корень! Вы по своим? Розалия не ответила, застыв над гробием на могиле. Раздался еще один выстрел. На этот раз пуля попала в бак Таврии, и машина взорвалась. Над серо-зеленым полем вытянулся язычок огня, затем прилетел приглушенный расстоянием звук взрыва. Экран беспилотника показал начавшуюся в деревне панику. «Зря вы это делаете», — пробормотал шокированный Величко. Снайперша похлопала ладошкой по прикладу винтовки, на лице ни следа вины или огорчения, лишь губы, изогнутые насмешливо снисходительной скобочкой. «Добрую гармату сделали колорады». Она встала, стряхнула с комбинезона пыль, глянув сначала на деревню, потом на комбата. «Там везде осталась одна русня, капитан, дожидающаяся своих освободителей. Так что не переживай. К тому же этот случай легко списать на атаку дрона. Колорады не стреляют по мирным». «Да!» — натурально удивилась женщина. «Что ты говоришь? Сам-то случаем не из русни, из-под Харькова. Вот и действуй, как завещал наш великий вождь». Спутники помогли спуститься снайперши на землю. «Забери винт, Гена», — сказала она губастому парню с тату на щеке в виде свастики. Повернулась к спрыгнувшему следом Величко. «Позицию определили?» «Нет», — заикнулся капитан. «Рано утром выходим на позицию к Херсону. Есть там один курганчик». «На каком расстоянии от города?» 7 км с хвостиком. «Отлично. Испытаем винт на этом расстоянии. Где мне поселиться на ночь?» «В моем блиндаже», — поспешил ответить порядком запревший комбат, с недоверием отметив, что Баба-Яга выглядит как после отдыха в уютном прохладном местечке. Лицо у нее было без единой капли пота, несмотря на жару и духоту. Честно говоря, капитан надеялся, что снайперша после стрельбы уедет, но вовремя сориентировался. «Хорошо, расположимся там», — согласилась женщина. «Боня, возьми винт. Гена, неси сумку». Величко повел компанию к блиндажу. Спутник Бабы-Яги по имени Боня забрал винтовку. Его напарник, Гена, принес объемистую черную сумку с лейблом на немецком языке, выставил на стол бутылку коньяка «Наполеон» и несколько пакетов и банок с закусками. Видно было, что готовилась команда Бабы-Яги к отдыху конкретно. «Выпьешь с нами?» — спросила Розалия. «Мне жарко», — промямлил растерявшийся от неожиданности Величко. «Да». Она рассмеялась. «Гена, налей комбатум. Где у тебя туалет, капитан?» Он покраснел, вспотев еще больше. «Толчок там, наверху, под ветлой». «Черт, я думала, удобство тут». «Ладно, живи». Она подняла пластиковый стаканчик с янтарной жидкостью. «За успех безнадежного дела». Величко, поднявший стаканчик ко рту, поперхнулся.